Участники митинга солидарности с корейским народом, который состоялся в Пхеньяне по совместной инициативе Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов-выходцев из гор Пэкту 2017 года и Корейского комитета солидарности с народами мира, прислали 16 августа письмо генеральному секретарю ООН. «Люди мира», пишет адресант, «желают мира и безопасности во всем мире». Пхеньяне по совместной инициативе Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов-выходцев из гор Пэкту 2017 года и Корейского комитета солидарности с народами мира прислали 16 августа письмо генеральному секретарю ООН. «Люди мира», пишет адресант, «желают мира и безопасности во всем мире и общего процветания. Однако ситуация на Корейском полуострове с течением времени все сильнее ухудшается, вызывая серьезную озабоченность у международного сообщества. Главная причина заключается в том, что все еще продолжается вмешательство внешних сил, преследующих собственные интересы в Корее. США все еще проводят анахроническую враждебную политику против Кореи, игнорируя ее миролюбивые предложения. И в наши дни США и их приспешники злоупотребляют именем ООН в достижении своих корыстных целей по изолированию и раздавлению Корейской Народно-Демократической Республики. Таким злонамеренным попыткам США содействует даже ООН, которая призвана уважать суверенные государства и придерживаться беспристрастности. Ядерное испытание и запуск искусственного спутника Земли и баллистической ракеты Кореи является естественным применением права суверенного государства на самооборону. И в Уставе ООН, и в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН не регламентировано, что это является угрозой миру и безопасности во всем мире. Антисеверокорейские санкционные резолюции Совета Безопасности ООН являются незаконными документами, состряпанными в специальных политических целях, подчеркивает адресант и решительно требует от Генерального секретаря ООН и ее секретариата отменить антисеверокорейские санкции согласно миссии своей организации, призванной обеспечить мир и безопасность во всем мире и общее развитие человечества.